Глава 4, в которой Иван думает тяжкую думу и начинает свой путь в олигархи. «Володя, бросай ты это дело! Надо поговорить!» Маляренко довольно потянулся. «Тепло, хорошо. Настоящая весна пришла. Травка зеленеет, солнышко журчит или блестит». Романов, затеявший в связи со своим новым старым семейным положением строительство отдельного домика, с облегчением бросил месить глину и направился в кабинет вождя. Вождь выволок из-под навеса столовой одно кресло и, поставив его на солнышке, загорал. Грязный, словно чушка, Володя подошел и со стоном повалился прямо на землю. «Что, трындеть не мешки ворочать?» «Да, что-то я того, погорячился». Бывший банкир огорченно разглядывал мозоли на своих ладонях. «Пока на один блок намесишь, пока отформуешь, эдак я 2 года на дом кирпичи делать буду». «Угу. Не забывай, что Серый тебе еще и другие дела найдет. Работу на общину никто не отменял. Ты у нас уже сколько? Почти 4 месяца, да? А к памятнику мы так и сходили». Романов пораженно воззрился на вождя. Причудливые ходы его шахматной мысли порой ставили Володю в тупик. «Удивил, Иван Андреевич. Чего это ты об этом вспомнил? Или...» Володя ухмыльнулся. «Проверить решил, не обманул ли?» Маляренко шутливый тон не поддержал, молча разглядывая сидящего перед ним парня. Под неожиданно тяжелым и пристальным взглядом вождя Романов вдруг почувствовал себя очень неуютно. Поперхнувшись недосказанной шуткой, он согнал улыбку с лица и торопливо кивнул. «Когда выходим?» «Иди работай, там будет видно». Иван смотрел на удалявшегося Романова и решал, что с ним делать. С одной стороны, мужик-то неплохой, умный. А с другой стороны, руками до сих пор только ложку держать и может. Но еще мордой бить. Хорошо хоть Машку свою приструнил, а то, сука, совсем в разнос пошла. За несколько месяцев, проведенных в поселке, она немного отъелась, округлилась и перевела себя в порядок, при этом умудрилась рассорить почти все сложившиеся пары и заставила переругаться между собой всех баб. Иван зажмурился. Талант, талантище. Эту Машку надо было в тыл, к врагу, забрасывать. Третий рейх рухнул бы в одночасье. Бабы пытались устроить разборки, но секретарша и тут всех удивила. Дралась она не хуже своего бывшего босса, так что студентки покинули поле боя, несолоно хлебавши, и еще долго потом радовали окружающих лиловыми фонарями. После этого вождь в категоричной форме приказал Романову объездить свою бывшую подопечную. Володя прикинул хрен к носу, сравнил совершенно запустившую себя Светку с Машкой и принялся объезжать. Укрощение строптивой продолжалось неделю и завершилось полным успехом. Как он это сделал, Иван знать не желал. Но звонкие звуки пощечин и глухие удары говорили сами за себя. Да и ходила Маша потом целый месяц, скособочившись и вся сплошь разрисованная синяками. Зато моральный климат в поселке разом оздоровился. По крайней мере, женщины вновь стали между собой разговаривать, а Мария стала тихой, незаметной и очень вежливой. Через какое-то время за общим ужином Романов публично объявил всем, что берет ее в жены совершенно официально, и на полном серьезе попросил у Маляренко благословения и штамп в паспорт. Вождь тогда неслабо подавился, но нашел в себе силы и, судорожно проглотив кусок, объявил их мужем и женой. Женщины от умиления даже всплакнули, а Маша с тех пор стала просто шелковой. Вождь еще разок посмотрел на копошащегося в куче глины Романова и вздохнул. «Отселить бы их! А куда? Сдохнуть ведь! Да и нужен он мне, а я ему!» Звонарев опять становился проблемой. Заполучив пару военнопленных, к тому же люто ненавидящих Володьку, прораб и без того руководивший ежедневной жизнью общины, стал усиленно тянуть одеяло на себя, или вернее под себя. Юрка Толстый, одно время болтавшийся как цветок в проруби между вождем и прорабом, открыто примкнул к Серому. Так что счет был 2-4 в пользу зама. Ни та, ни другая группировка не желали открытых боевых действий, понимая, что на этом, на общине смело можно будет поставить крест, и в поселке сложился вежливо равнодушный нейтралитет. Внешне, на общих собраниях и планерках, которые вел Иван, все было чинно, благородно, прораб выслушивал указания вождя, но делал потом все по-своему. Алина, несмотря на то, что всегда по-женски старалась все решать миром, и та скрипела зубами, глядя на то, что вытворяет Звонарев. Первым делом тот поменял жильцов в доме. Теперь там проживал лично он с Ксенией, Юрка с Настей, да Макс с Аркадием. Всех баб, даже больную Аллу, вновь вытурили в палатки. Вспомнив об этом, Иван злобно выматерился. Произошло это, когда его не было в поселке. А потом, откровенно говоря, вождь дал слабину. Не прижав наглого зама сразу, Маляренко упустил время. С тех пор прораб был безукоризненно вежлив и не давал повода к себе прицепиться, да и выгнанные в один голос дружно уверяли, что, мол, уже тепло, на свежем воздухе будет получше. Глубоко в душе Иван с этим был согласен. Ютиться друг у друга на головах – удовольствие еще то. Но при этом чувствовал себя словно оплеванным. Затем наускиваемый Ксенией Серый, по примеру вождя, велел своим хлопцам поделить, наконец, студенток. Хотят они того или нет. Алина было решила встать на защиту девчонок, но, подумав, нехотя признала, что без мужчин они пропадут. Парни бросили монетку и честно поделили тёлок. Девчонки поплакали, но кочевряжиться не стали, поскольку за последние месяцы сильно поумнели, а покорно последовали в дом за новыми мужьями. С тех пор, глядя, как по-хозяйски обходит свои владения прораб, Иван не раз замечал торжествующий огонек в его глазах. Трон был близок. Ладно, худой мир лучше доброй ссоры. Иван представил себе возможное побоище внутри поселка, и его передернуло. «Нафиг, нафиг. Пока Серый открыто не нарывается, потерплю». «Чаю будете?» «А?» Иван очнулся. На кухне привычно хлопотала Светлана, растапливая очаг. «Да, Светик». Маляренко ласково улыбнулся. «С удовольствием». Девушка вздрогнула, что не укрылась от глаз вождя. Веселый и добрый человек, много и с удовольствием смеявшийся задорным и заразительным смехом, она превратилась в серьезную и даже немного угрюмую женщину. «Сядь, поговорим». «Не о чем нам разговаривать, Иван Андреевич, у меня все нормально». Повариха твердо посмотрела в глаза вождю. «Все, кто меня здесь имел, умерли. И этот сдохнет. Сейчас кипяточек подойдет». Света резко сменила тему и натужно улыбнулась. Возле стола нарисовался Макс. От этих виражей у Ивана по спине побежали мурашки. Он смотрел на эту стройную и хрупкую блондинку так, будто впервые ее увидел. С ума сойти. А ведь точно, это же свихнуться можно. Откуда в ней столько сил? Сначала Юрка. Он был ее парнем еще там. Потом Ермаков. Потом гребаный Рома ее трахал. Теперь вот Димон. Погиб. Охренеть. Ивана захлестнула волна жалости к этой женщине. Свирепо поглядев на съежившегося Макса, Маляренко взглядом пообещал ему гиену огненную, если хоть один волосок. Парень, прошмыгнув мимо вождя, подошел к жене и, сильно смущаясь присутствующего здесь Ивана, вытащил из-за пазухи маленький букетик самых первых полевых цветов. Девушка слабо улыбнулась, что-то тихо сказала и взяла букет. Мысленно поставив себе неуд, Маляренко бодренько допил чай и тоже рванул за цветами. «Слухай, Вовка, а действительно, сколько лет он, по-твоему, здесь стоит?» Иван сосредоточенно оттирал от пыли якорь на монументе. Пыльная и грязная ладонь шурша ходила по граниту. Действительно, Володя не соврал. Кроме якоря на обелиске, едва можно было разобрать цифры. 1944. И на этом вся историческая ценность монумента заканчивалась. «Тысяча, не меньше!» Володька шумно высморкался, извинился перед Алиной и продолжил. «Двинули уже, а? Нам до поселка еще топать и топать. До темноты бы успеть, а то нарвемся. А вообще интересно, сон. Ага, угу. Не понимаю, Иван, не понимаю». «Ты думаешь, я понимаю?» Маляренко бросил наводить лоск на памятнике и зло крутанулся к Романову. «Да я материалист по жизни. Я, блин, в Бога не верил и не верю до сих пор. Я в разум человеческий верю, в инженеров и ученых верю. У меня уже полгода крыша сбоит. Что за хрень вокруг нас творится? И как все это, блин, с материализмом соотнести, не знаю». Ваня сел на землю перед памятником и схватился за голову. «Ладно, перенос. Неизвестные науки, природное явление я еще допускаю, но сны, как видеозапись. Это что, со мной Аллах разговаривает?» «А почему Аллах?» Романов удивленно насторожился. «Тьфу! Приплети сюда еще религиозные предрассудки, приплети!» Иван продемонстрировал внушительный кулак. «Потому какая разница, Заратуштра и Иисус с Буддой? Я не знаю, кто. Может, инопланетяне?» Алина сидела неподалеку и слушала спор двух мужчин. Зная своего мужа, она понимала, что влезать в этот разговор бесполезно. Ивана несло. Брызгая слюной и сильно матерясь, он пытался уложить факты в привычные рамки, царившие у него в голове. И это у него не получалось, а смириться он не мог и не хотел. «Ну как же! Человек – царь природы, венец творения!» Алина горько усмехнулась. Сама она уже смирилась, не пытаясь ничего понять, а просто приняв все как есть. «Милый, я отойду за холмик, ладно?» Как раз в это время Милый и Романов схватили за грудки. «Ты еще матрицу вспомни!» «А я и вспомню, вспомню!» «Да не пошел бы ты, Милый!» Дрожащий тоненький голосок жены буром влез в мозг Ивана. Он моментально заткнулся и, выхватив тесак, кинулся к супруге. Следом, позабыв о драке, подхватив копье, рванул Володя. «Что? Что случилось? Что с тобой?» Глаза у Алины были как два полтинника. Позабыв застегнуть ширинку, одной рукой она придерживала джинсы, а второй тыкала куда-то за спину. «Там! Посмотри, там еще один памятник!» «Фух!» – Иван перевел дух. «Ну, напугало! Подумаешь, памятник! Пошли, посмотрим!» И мужчины, перевалив через совсем маленький холмик, обнаружили еще один монумент. Массивный гранитный куб, метр на метр, наполовину врос в землю, а свежая трава скрадывала еще 20 сантиметров, так что казалось, что над степью торчит выбеленная солнцем квадратная столешница. «И чего тут?» Маляренко скептически хмыкнул. «Камень как камень». «Ты прочитай там, с той стороны». Алина запунцовела. «Я там увидела». Трава за оборотной стороной камня была примята. И Иван совершенно запросто прочел прекрасно сохранившиеся четкие буквы. «Маляренко Иван Андреевич». Маляренко Иван Андреевич прочел это еще разок. Вспотел, странно кашлянул и хлопнулся в обморок. «На, выпей водички, пей, пей!» Ваня проснулся от того, что какой-то идиот лил ему на лицо теплую, противно воняющую резиной воду. «Тьфу ты!» Голова лежала на теплых женских коленях. Запах любимой перевел Маляренко в чувство, и он, открыв глаза, резко сел, не глядя, впрочем, на камень. «Что-то перегрелся я сегодня». Вид Вани был, как у только что проснувшегося человека. «Мерещится фигня всякая». Взгляд его старательно блуждал по степи. Вид действительно был красивым. Там и сям, среди пока еще не выгоревшей на солнце зелени, под ветром колыхались красные пятна дикого мака. Степь расцветала. «Это фигня!» Голос Романова был чертовски напряженным. Иван неохотно обернулся. За то время, что он валялся в отключке, Володя провернул нехилые земляные работы, практически полностью раскопав и почистив монумент. В полном молчании Иван изучал надписи. «Маляренко Иван Андреевич». Дальше шли даты рождения и смерти. Года были, естественно, другие, но день и месяц рождения, выбитые на камне, точно совпадали с днем рождения Ивана. А день гибели, Маляренко наморщил ум, совпадал с датой начала его командировки. «Блин!» Ваня нервно потер лицо. «Это что за привет из прошлого?» Володя молча развел руками, Алина, изумленно закусив кулачок, только пожала плечиком. Под этими знаменательными надписями присутствовала еще одна, в которой всем сообщалось, что сей монумент воздвигнут неким Иваном Сергеевичем Маляренко, а также имелась уже немного нечеткая картинка с падающим самолетом. Причем нарисовано это было так, что нужно было иметь богатое воображение, чтобы понять, что это самолет. Больше всего это смахивало. «Вань, а ведь это Загогулина на стрелку смахивает!» Глаза Алины азартно блестели.